Когда чиновник ушел, я спросил монаха. С чего пришло ему на мысль спросить чиновника о покушении на самоубийство? Монах отвечал: «Как среди плача по Богу приходят минуты необыкновенного успокоения совести, в чем заключается утешение плачущих, так и среди ложного наслаждения, доставляемого бесовскую прелестью, приходят минуты, в которые прелесть как бы разоблачается и дает вкусить себя так, как она есть. Эти минуты ужасны. Горечь их и производимое этой горечью отчаяние невыносимы. По этому состоянию, в которое приводит прелесть, всего бы легче узнать ее прельщенному и принять меры к исцелению себя. Увы, начало прелести – гордость, и плод ее – преизобильная гордость. Прельщенный, признающий себя сосудом божественной благодати, презирает спасительные предостережения ближних, как это заметил святой Симеон. Между тем припадки отчаяния становятся сильнее и сильнее. Наконец, отчаяние обращается в умоисступление и увенчивается самоубийством. В начале нынешнего столетия подвязался в Сафрониевой пустыне Курской епархии схимонах Феодосий, привлекший к себе уважение и братство, и мирян строгим возвышенным жительством. Однажды представилось ему, что он был восхищен в рай. По окончании видения он пошел к настоятелю, поведал подробно о чуде и присовокупил выражение сожаления, что он видел в раю только себя, не видел никого из братьев. Эта черта ускользнула из внимания у настоятеля. Он созвал братью, в сокрушении духа пересказал им о видении схимонаха и увещевал к жизни более усердной и богоугодной. По прошествии некоторого времени начали обнаруживаться в действиях схимонаха странности. Дело кончилось тем, что он найден удавившимся в своей келии. Со мною был следующий достойный замечания случай. Посетил меня однажды афонский иеросхимонах, бывший в России за сбором. Мы сели в моей приемной келии, и он стал говорить мне: «Помолись о мне, отец. Я много сплю, много ем». Когда он говорил мне это, я ощутил жар из него исходивший. Потому я отвечал ему: «Ты немного ешь и немного спишь. Нет ли в тебе чего особенного?» И просил его войти во внутреннюю мою келию. Идя пред ним и отворяя дверь во внутреннюю келию, я молил мысленно Бога, чтобы он даровал гладной душе моей попользоваться от афонского иеросхимонаха, если он истинный раб Божий. Точно, я заметил в нем что-то особенное. Во внутренней келии мы опять уселись для беседы, и я начал просить его: «Сделай милость, научи меня молитве. Ты живешь в первом монашеском месте на земле, среди тысяч монахов. В таком месте и в таком многочисленном собрании монахов непременно должны находиться великие молитвенники, знающие молитвенное тайны действия и преподающие его ближним, по примеру Григория Всенаита и Паламы, по примеру многих других афонских светильников». Иеросхимонах немедленно согласился быть моим наставником и, о ужас, с величайшим разгорячением начал передавать мне вышеприведенный способ восторженной, мечтательной молитвы. Вижу, он в страшном разгорячении. У него разгорячены и кровь, и воображение. Он в самодовольстве, в восторге от себя, в самообольщении, в прелести. Дав ему высказаться, я начал понемногу, в чине наставляемого, предлагать ему учение святых отцов о молитве, указывая его в добротолюбии и прося объяснить мне это учение. Афонец пришел в совершенное недоумение. Вижу, он вполне не знаком с учением отцов о молитве. При продолжении беседы говорю ему: «Смотри, старец, будешь жить в Петербурге, никак не квартируй в верхнем этаже, квартируй непременно в нижнем». «Отчего так?» — возразил афонец. «Оттого, — отвечал я, — что если вздумается ангелам, внезапно восхитив тебя, перенести из Петербурга в Афон, и они понесут из верхнего этажа да уронят, то убьешься до смерти. Если же понесут из нижнего и уронят, то только ушибешься». «Представь себе, — отвечал афонец, — Сколько уже раз, когда я стоял на молитве, приходила мне живая мысль, что ангелы восхитят меня и поставят на Афоне. Оказалось, что иеросхимонах носит вериги, почти не спит, мало вкушает пищи, чувствует в теле такой жар, что зимой не нуждается в теплой одежде. К концу беседы пришло мне на мысль поступить следующим образом. Я стал просить Афонца, чтобы он, как постник и подвижник, испытал над собою способ, преподанный святыми отцами, состоящий в том, чтобы ум во время молитвы был совершенно чужд всякого мечтания, погружался весь во внимание словам молитвы, заключался и вмещался, по выражению святого Иоанна Лествичника, в словах молитвы. Лествица, слово 28, глава 17. При этом сердце обыкновенно содействует уму душеспасительным чувством печали о грехах, как сказал преподобный Марк Подвижник. Ум, неразвлеченно молящийся, утесняет сердце. Сердце же сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. 50-й Псалом, стих 19. Слово о мнящихся отдел оправдитеся. Глава 34, Добротолюбие, часть 1. «Когда ты испытаешь над собою, — сказал я Афонцу, — то сообщи и мне о плоде опыта. Для меня самого такой опыт неудобен по развлеченной жизни, проводимой мною». Афонец охотно согласился на мое предложение. Через несколько дней приходит он ко мне и говорит: «Что сделал ты со мною? А что?» «Да как я попробовал помолиться со вниманием, заключая ум в слова молитвы, то все мои видения пропали, и уже не могу возвратиться к ним». Далее в беседе с Афонцем я не видел той самонадеянности и той дерзости, которые были очень заметны в нем при первом свидании и которые обыкновенно замечаются в людях, находящихся в самообольщении, мнящих о себе, что они святы или находятся в духовном преуспеянии. Афонец изъявил даже желание услышать для себя мой убогий совет. Когда я посоветовал ему не отличаться по наружному образу жизни от прочих иноков, потому что такое отличие себя ведет к высокоумию, то он снял с себя вериги и отдал их мне. Лествица, слово 4, главы 82 и 83. Преподобный Варсонофий Великий, ответ 275. Житие и наставление преподобного Аполлоса, Патерик алфавитный. Через месяц он опять был у меня и сказывал, что жар в его теле прекратился, что он нуждается в теплой одежде и спит гораздо более. При этом он говорил, что на Афонской горе многие и использующиеся славою святости употребляют тот способ молитвы, который был употребляем им, научают ему и других. Не мудрено. Святой Симеон Новый Богослов, живший за 8 столетий до нашего времени, говорит, что внимательную молитву занимаются очень немногие. О третьем образе молитвы. Добротолюбие, часть 1. Преподобный Григорий Синаит, живший в 14 столетии по Рождестве Христове, когда прибыл на Афонскую гору, то нашел, что многочисленное монашество ее не имеет никакого понятия об умной молитве, а занимается лишь телесными подвигами, совершая молитвы лишь устно и гласно. Житие преподобного Григория Синаита. Добротолюбие, часть 1. Преподобный Нил Сорский, живший в конце 15 и начале 16 века, посетивший также Афонскую гору, говорит, что в его время число внимательных молитвенников оскудело до крайности. Предисловие к преданию или уставу Скитскому. Старец-архимандрит Паисий Величковский переместился на Афонскую гору из Молдавии в 1747 году. Он ознакомился коротко со всеми монастырями и скитами, беседовал со многими старцами, которых признавало общее мнение Святой Горы опытнейшими и святыми иноками. Когда же он начал вопрошать этих иноков о книгах святых отцов, написавших об умной молитве, оказалось, что они не только не знали о существовании таких писаний, но даже не знали имен святых писателей. Тогда «Добротолюбие» еще не было напечатано на греческом языке. Отрывок письма старца Паисия к старцу Феодосию. Писание Паисия, издание Оптиной пустыни. Внимательная молитва требует самоотвержения, а на самоотвержение решаются редкие. заключенный в себя вниманием, находящийся в состоянии недоумения от зрения своей греховности, не способный к многословию и вообще к эффекту и актерству, представляется для незнающих таинственного подвига его каким-то странным, загадочным, недостаточным во всех отношениях. Легко ли расстаться с мнением мира? И миру, как познать подвижника истинной молитвы, когда самый подвиг вовсе не известен миру? То ли дело, находящееся в самообольщении. Не ест, не пьет, не спит, зимой ходит в одной рясе, носит вериги, видит видения, всех учит и обличает с дерзкою наглостью, без всякой правильности, без толку и смыслу, с кровяным, вещественным, страстным разгорячением и по причине этого горестного, гибельного разгорячения. Святой, да и только. Издавна замечены вкус и влечение к таким в обществе человеческом. «Приемлете», — пишет апостол Павел Коринфянам, «аще кто вас порабощает, аще кто поедает, аще кто невлепо то проторит, аще кто по лицу биет вы, аще кто величается. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо». Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 20. Далее святой апостол говорит, что он, бывший в Коринфе, не мог вести себя дерзко и нагло. Поведение его было запечатлено скромностью, кротостью и тихостью Христовую. Второе послание к Коринфянам, глава 10, стих 1. Большая часть подвижников Западной Церкви, провозглашаемых ею за величайших святых, по отпадении ее от Восточной Церкви и по отступлении Святого Духа от нее, молились и достигали видений, разумеется, ложных, упомянутым мною способом. Эти мнимые святые были в ужаснейшей бесовской прелести. Прелесть уже естественно воздвигается на основании богохульства, которым у еретиков извращена догматическая вера. Поведение подвижников латинства, объятых прелестью, было всегда исступленное по причине необыкновенного вещественного, страстного разгорячения. В таком состоянии находился Игнатий Лойола, учредитель иезуитского ордена. У него воображение было так разгорячено и изощрено, что, как сам он утверждал, ему стоило только захотеть и употребить некоторое напряжение, как являлись пред его взорами, по его желанию, ад или рай. Явление рая и ада совершалось не одним действием воображения человеческого. Одно действие воображения человеческого недостаточно для этого. Явление совершалось действием демонов, присоединявших свое обильное действие к недостаточному действию человеческому, совокуплявших действие с действием, пополнявших действие действием на основании свободного произволения человеческого, избравшего и усвоившего себе ложное направление. Известно, что истинным святым Божиим видения даруются единственно по благоволению Божию и действиям Божиим, а не по воле человека и не по его собственному усилию. Даруются неожиданно, весьма редко, при случаях особенной нужды, по дивному смотрению Божию, а не как бы случилось. Святой Исаак Сирский, слово 36. Усиленный подвиг находящихся в прелести обыкновенно стоит рядом с глубоким развратом. Разврат служит оценкой того пламени, которым разжжены прельщенные. Подтверждается это и сказаниями истории, и свидетельством отцов. «Видящий духа прелести в явлениях, представляемых им, сказал преподобный Максим Капсакаливи, очень часто подвергается ярости и гневу. Благовоние смирения или молитвы, или слезы истинной не имеет в нем места. Напротив того, он постоянно хвалится своими добродетелями, тщеславствует и предается завсегда лукавым страстям бесстрашно». Собеседование преподобного Максима с преподобным Григорием Синаитом.